Третий, властвуя они здешним Парнасом, помоществуемы и на племенниками Хамова колена храм мой оскверняют, и весь Парнас российский в крайнее приводят замешательство, и, оставив парнасские дела, пишут только справки и выписки, в которых на Парнасе ни малейшей нет нужды, и что парнасскому уставу совсем противно. И сверх того, некоторые Хамова колена берут и взятки, и безграмотных писцов в грамотные посвящают, а грамотных они в безграмотные пишут, невзирая на мнение Аполлоновых любимцев, у которых те писцы обучаются. Четвертый. Российским авторам делают иноплеменники всякое препятствие, да и работы свои авторам издавать едва возможно, ибо печатание книг по предложению и по основанию недоброжелательных иноплеменников несносно дорого. А учинено оное ради того, чтобы в России авторов было меньше, и чтобы россияне в чужие вперялись языки, а свои бы позабывали. И, не зная красоты оного, им бы гнушались, как им от ненависти они гнушаются, что отчасти некоторые безмозглые головы уже и делают. Пятый. О заведении ученого в словесных науках собрания, в котором бы старались искусные писатели о чистоте российского языка и о возвращении российского красноречия, и иноплеменники, наблюдая собственное свое прибыточество и вражду к российскому Парнасу, никогда и не думывали, хотя такие собрания необходимо нужны. Под игом иноплеменников науки успехов иметь и не могут, и нигде посреди своего отечества писатели от иноплеменников не зависят, не только от иноплеменников невежд, также и храмы муз состоят под надзиранием сынов отечества. Литературное движение обнаружилось и в Москве, скоро после основания университета. Фон Визин благодарит университет больше всего за то, что в нем получил он вкус к словесным наукам. В конце 1759 года в «Московских ведомостях» было объявлено, что с 1760 года университет будет издавать периодическое сочинение каждую неделю по одному листу. То был журнал «Полезное увеселение». Издавал его служивший при университетском управлении Херасков, неутомимый стихослагатель, подражавший Ломоносову. Сотрудниками были жена Хераскова, Сумароков, Поповский, братья фон Визины и другие менее известные писатели. Здесь же впервые встречается имя Богдановича. В 1761 году он поместил в журнале стихотворение «Закон», направленное против закона. «Покровом быть в бедах, вдовам и сиротам, без всех гражданских прав удобно можно нам». Университет издал это стихотворение без протеста со стороны юридического факультета, то есть Дельтея. В Московском университете не было тех препятствий, на которые жаловался Сумароков в Петербурге. Не было строгой цензуры ученых, не было и противодействия со стороны иноплеменников. В Москве иноплеменники не шли прямо против русского Парнаса, но иностранных профессоров было много, а русских очень мало, и это затрудняло литературное дело. «Полезное увеселение» издавалось только 3 года. Профессор Рейхель в 1762 году вздумал издавать журнал «Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия» или «Смешанная библиотека о разных физических, экономических, так уж до мануфактур и до коммерции принадлежащих вещах». Журнал не пошел. Издатель сложил вину на переводчиков, между которыми встречаем опять обоих братьев фон Визиных. Рейхель писал Миллеру: «В переводчиках недостатка не было. Хороши ли они были, про то знают боги. Но это племя испорченное, они не хотят переводить то, что им предлагают, но выбирают сами, и выбор их падает обыкновенно на особого рода вещи. Если бы я с этими людьми не взял вожжей в руки, то из моего издания вышла бы помойная яма». Хорош был также издатель, который по незнанию русского языка предоставлял богам решить, хороши ли были переводчики, но журналы с русскими издателями не переводились при университете. В 1763 году Хирасков издавал «Свободные часы», а Богданович — «Невинное упражнение». В 1764 году студент Санковский издавал «Доброе намерение». Кроме участия в журналах, воспитанники университета занимались переводами отдельных сочинений, которые продавали содержателям университетской книжной лавки. Те охотно брали рукописи переводов и печатали их, надеясь на хороший сбыт при усиливавшейся охоте к чтению в обществе. Чем иногда книгопродавцы платили молодым переводчикам за их труды, расскажет нам фон Визин. «В университете, — говорит он, — был тогда книгопродавец, который услышал от моих учителей, что я способен переводить книги. Сей книгопродавец предложил мне переводить Гольберговы басни, за труды обещал чужестранных книг на 50 рублей. Сие подало мне надежду иметь со временем нужные книги за одни мои труды. Книгопродавец сдержал слово и книги, но условленные деньги мне отдал. Но какие книги? Он, видя меня в летах бурных страстей, отобрал для меня целое собрание книг соблазнительных, украшенных скверными эстампами, кои развратили мое воображение и возмутили душу мою». В Петербурге также хлопотали о переводах. В 1761 году Синод одобрил к напечатанию, переведенную Волчковым, всеобщую историю Бассюэта, речь на универсальную историю епископа Мазанского Босвета. Через несколько месяцев Сенат слушал доношение надворного советника Волчкова. В 1757 году по указу Сената велено ему перевесть книгу «Гуга Гроция» о мирном и военном праве в двух томах, и за перевод определено по 300 рублев на год, а перевесть обязался он в 5 лет, и ныне первый том подносит. Приказали отослать в священный синод для цензуры и требовать непродолжительного освидетельствования, дабы книги скорее напечатаны и в народную пользу употреблены быть могли, а при том требовать, чтоб синод о имеющихся в своем ведомстве на иностранных языках непереведенных духовных книгах сенату сообщил краткий реестр, почему Сенат не применит взять попечение, дабы он и позволенным всякому переводу с пристойным награждением скорее для общей пользы народу выданы были, и чтоб из Академии наук такой же реестр немедленно в Сенат был подан.